премьер-министр и военный блок предлагали немедленно ввести полную боеготовность всех ядерных сил России, что было вполне нормально, а потом ударить по всем стратегическим противникам, среди которых называли Китай, Штаты, Англию, что само по себе уже было бредом. Вот только кого и когда такое смущало, люди хотели гарантированного надежного мира, генералы хотели увековечить свои имена, все хотели, чтобы их уважали и боялись, или, по крайней мере, боялись, чтобы не бояться самим. А ведь еще были ближайшие союзники, которые не просили, требовали их защитить. Непризнанные Приднестровье и Абхазия просили немедля ввести российские войска и обеспечить безопасность границ. Армения хотела, чтобы контингент миротворцев в Карабахе был усилен регулярными частями, а их функционал с наблюдателей был заменен на полноценную армию. Страны откуда наперебой спрашивали, закроет ли Россия их ядерным зонтиком в случае нападения. Некоторые вспоминали о братьях славянах и Косово. Другие говорили, что не так уж далека от нас Средняя Азия, и не стоит сбрасывать ее со счетов. И в этом гомоне и шуме телефонных звонков едва пробивались реальные насущные проблемы. Говорили о беженцах, об угрозе радикализации общества у наших границ. Перепуганные, голодные, лишившиеся дома, работы, а часто и семьи. Их толпы вскоре рванут из зараженных регионов. Генералы чертили карты радиоактивных осадков, которые должны были накрыть почти весь Восток. И чудо, если они не дойдут до Сибири или Краснодарского края, иначе голод будет уже у нас. Хорошая новость заключалась в том, что ударившие по Афганистану ракеты были значительно совершенней, чем бомбы середины предыдущего века, и вторичной радиации от них куда меньше. Минус, их было несколько десятков, и общий радиоактивный фон поднялся до опасных величин. А это нагрузка на медицину и производство лекарств. Все, сказанное на заседании, я протоколировал, отмечая то, что не понимаю, и то, что считаю наиболее важным. Держался сколько мог, но ближе к 2 часам дня откровенно начал клевать носом. К счастью, большинство штабных тоже суток без сна не выдержало, и я ушел, когда началась вторая смена с замами и секретарями. Спать отправился прямо во дворце, благо у меня тут были собственные покои, если можно так назвать однушку в центральном коридоре. Отрубился, стоило голове коснуться подушки, и спал без задних ног, пока меня не разбудил звук открывающейся двери. Реакция у меня была мгновенной и однозначной. Пистолет смотрел на вошедшего раньше, чем я сумел продрать глаза. «Спокойнее, это всего лишь я», подняв ладони, проговорил император. «Доброе утро», зевая, пробормотал я. «В чем дело? Я все записи на столе оставил, их должно хватить. Потом посмотрю. Мне уже доложили, что скрижаль при тебе, а это важнее». «Быстро они», я снова зевнул. «Ну хоть недаром свой хлеб едят». «Вот». Я активировал сумму, и рядом со мной на кровати появилась каменная табличка с куском постамента. Заодно решил кое-что попробовать. «Так-так-так», проговорил император, наклоняясь, чтобы взять скрижаль в свои руки. «Значит, теперь у нас есть возможность провести полноценную повторную инициацию. Каждый из наших дворян получит второй знак, если, конечно, хватит сродства с древними. Так, мы их так называем, кто как, древние, атланты, предшественники, прародители», перечислил Василий, рассматривая символы. А потом, неожиданно для меня, положил таблицу обратно. «Хорошо, тебе придется присутствовать на инициации, чтобы вовремя убирать из-под конституции символы. Второй раз клятву правящему дому приносить, а это вообще разумно?» — спросил я, про себя удивляясь тому, что он вообще вернул мне скрижаль. Это было до подозрительного правильно. Если честно, я рассчитывал, что он немедля попытается завладеть второй скрижалью и спрятать ее в свою сумму. Да, какая-то дикость получается, но и отказаться от усиления наших людей мы не можем. «Не сейчас», — задумчиво проговорил император. «Сейчас у британцев как минимум 2 скрижали, а, возможно, и 3. Сколько их всего мы знать не можем, так что...» 6, перебил я. «Скрижалей всего 6. По крайней мере, такого формата. Сомневаюсь, что древние меняли их на постаментах при использовании. Не 4, как стороны света или грани пирамиды», — удивился император. «Впрочем, неважно, если это так, то у нас есть шанс заполучить еще одну скрижаль. И тогда их станет поровну у нас и у бриттов. Ядерного оружия у нас больше, войск и даже флота, тоже. Мы сможем нейтрализовать угрозу». «Паритет», — задумчиво проговорил я, — «не худший вариант. И уж точно лучше глобальной ядерной войны на уничтожение. Сколько у них ракет? Они находятся в блоке НАТО, и за них точно впишутся. Это тебе не Польша с Эстонией, на которых могут и подзабить. Так что смело можешь считать десяток тысяч, отмахнулся Василий Первый. Но на самоубийство они не пойдут. Чувствую большие сомнения в голосе твоем я. Никаких сомнений, встряхнул головой император. Просто они могут повторить ту же тактику, что и при развале Союза. Будут финансировать группировки, обострять межнациональную и этническую рознь, рассказывать татарам, что они потомки великого Чингиза и пора резать русню. Русским будут говорить, что они титульная и единственно чистая нация. Чеченцам, что они гордые горцы, а не рабы. В общем, найдут для каждого, чем он мог бы гордиться, превознося свою национальность и наплевав на остальных. Бритты в этом мастера. Они кого угодно перессорить могут. Даже индусов самих с собой, когда разделили на Индию и Пакистан. Значит, нужно просто проводить собственную пропаганду про единство народов, пожав плечами, ответил я. Все бы хорошо, но страна с такими лозунгами развалилась меньше 10 лет назад, и в ней аристократов не любили до скрежета зубов, хмыкнул император. В этот момент у него зазвонил телефон и, посмотрев на маленький зеленый экранчик, он взял трубку. «Здравствуй, Александр Григорьевич, здравствуй, дорогой». «Да, все видел. Чего говоришь, ХМ?» «Нет, прости, ядерное оружие на твоей границе поставить не могу, не имею права». «Да, сам понимаешь, договор со Штатами». Василий отошел к окну, глядя на то, как по серому небу пробегают редкие золотые блики солнца. «Я же думал о том, как оно все обернулось. Если повезет, император останется на престоле еще минимум лет 30, и это хорошо. Особенно для меня, не придется вмешиваться в управление. Единое государство, только в составе Российской империи. Как сам пожелаешь, договор о защите у нас с тобой и так есть в рамках ОТК. Прописать его подробнее, ну почему бы нет, но ты же сам понимаешь. Верно, а если террористы захватят, или твои националисты? Вот-вот, ну ты подумай, звони. Президент Беларуси, уточнил я, когда разговор закончился. Да, удивительно, что не первый, но явно не последний, усмехнувшись и покрутив телефон в руках, проговорил император. Может, у нас и будет шанс восстановить империю почти в прежних границах. Вначале с максимальной автономией регионов, а потом, как пойдет, особенно хорошо будет, если у детей президентов найдется кровь древних. Мы что, реально считаем, что аристократы произошли от высшей цивилизации, а остальные тогда кто? Ха, да, на это они тоже вполне могут давить. Бритты, имею в виду, усмехнулся император. Разваливать нас изнутри, настаивая на исключительности аристократии и дворянства, принижая остальных, у кого нет возможности владеть знаками. На самом деле все иначе. Слышал что-нибудь о детях Чингисхана? Нет, как-то не до того было. Жаль, все же историю своего государства лучше бы знать, даже темные страницы. Особенно темные страницы, чтобы сделать из них верные выводы. Так или иначе, у правителя империи, названной его же именем, было множество наложниц и жен, и изнасилованных женщин, безусловно. Так вот, детей у него было множество, а потомков еще больше. Сейчас насчитывают больше 6 миллионов людей с генами, доставшимися им от Чингисхана. Все ли они гениальные полководцы? Конечно, нет. Хотя парочка нашлась, но гены остались. И что с того? Зачем тогда искать потомков дворян? А кто тебе сказал, что мы ищем их? Мы просто под благовидным предлогом сортируем людей с генами древних. Но вообще да, так уж вышло, что в самом начале они были выше, сильнее, жили дольше. По крайней мере, по версии ученых, что нам помогают. В результате им было легче стать воинами, полководцами и даже властителями. Но после их потомки смешивались с остальным населением на протяжении тысяч лет, многократно разбавляясь другими генами. Не среди монархов Европы, которые женились буквально на родственниках. Да, были проблемы из-за такого кровосмешения, но тогда не было генетики, и никто не мог объяснить, как именно следует действовать. Мы же, Романовы, побочная ветвь Рюриковичей. К тому же после Петра I был принят закон на престолонаследие, по которому наследником может стать лишь ребенок двух особ королевской крови. И таким образом, у нас смешение с другими национальностями и ветвями куда меньше, а значит, и шанс сохранения генов древних выше. Что опять приводит к предательской мысли. Мы выше остальных людей. Иван, ну что ты как заведенный, недовольно поморщился Василий Первый. Да, наши враги будут об этом говорить, даже настаивать, пытаясь разогреть межклассовую ненависть. Но я уже предпринял все необходимые меры, чтобы такого не допустить. Сам догадаешься, дворянские факультеты в военных академиях, и не только, тесты для всех желающих, дворянский гектар обучения, лишение привилегий и средств для тех, кто решил покинуть Россию. Теперь еще и обязательная военная служба для всех дворян и бояр независимо от статуса. Полный набор, пояснил император. Чем больше силы, тем больше ответственности, тем выше награда. А что делать с теми, в ком ген древних спит? Или его вообще размыло до состояния, когда ни они, ни их дети не смогут пробудить скрижаль? Раньше для них не было выхода. Пока не появился профессор, изменивший Сергея. Ты видел его в бою, видел его в действии. Если обычный человек захочет стать дворянином, ему придется пройти серию модификаций, а после уже никто не посмеет назвать его обычным. Это риск и смертельный. А участие в конфликтах не риск, а правление в обществе индивидуальной силы не риск, а террористы ладно все, оборвал себя на полуслове Василий. Риск есть везде. Без рисков нет денег и наград. Это простая аксиома, с которой всем приходится мириться с начала времен, и мы тут ничего не изменим. Разве что сумеем обезопасить большее количество граждан. Тоже верно. Значит, ждем, пока Михаил закончит с раскопками, или мне лучше отправиться прямо к нему на поддержку? Нет. Вначале проведем инициацию для ближнего круга, тебе нужно собрать собственную гвардию. Хватит уже со случайными людьми носиться как угорелый. Все они должны быть дворяне, преданные государству, а потом уже лично тебе, задумчиво проговорил император, чуть подрагивая пальцами на правой руке, словно загибал их, перечисляя, что нужно сделать. Доверенных лиц не так много, но придется на них опираться и собирать из бывших полков все. У меня нет такого строгого требования, главное, чтобы они были профессионалами. Хотя в бою некоторые знаки куда полезнее других. Это верно, недаром они названы боевыми. Хорошо, секретариат подготовит списки. Завтра начнем. До вечера можешь быть свободен. Мы можем включить в проверку тех, кто уже прошел ее на прошлой скрижали, но не получил символ. Думаешь, другая скрижаль может отозваться? Было бы замечательно, что же, давай попробуем. Жаль, не всегда даже тому, кто ее инициировал, удается выбрать нужный знак, и лучше бы тебе потренироваться. А как ты определил, что я ее инициировал? Прикоснулся, хмыкнул император. Понимаю твое желание привязать скрижаль к себе. Это не очень практично, но пока они находятся в руках нашей семьи, меня это вполне устраивает. К слову, именно поэтому твое присутствие обязательно. А ты сам можешь получить новый символ. Для начала потренируйся на кошках, а мы изучим весь возможный список. Пасти скот или пахать поля одним взмахом нам не нужно. А вот что-то защитное, контролирующее или атакующее вполне подойдет. Кстати, какой символ получил ты, когда впервые дотронулся до скрижали? Это было вчера, и разбираться особого времени не было, ответил я, растерявшись. Хотел получить щит. Получилось, можешь продемонстрировать, еще даже не пробовал. Надо тестировать, желательно на открытой местности, ответил я и, потянувшись, начал собираться. Хорошо, для этого я тебе не нужен. Возьми секретаря, тех людей, что тебе нужны, и действуй. Я обратно в Москву, попытаюсь отоспаться в полете. Постараюсь разгрести все до послезавтра, я назначу встречу с лояльными дворянами. Если будут новости, тебя поставят в известность. Распрощавшись с императором, я обратился к назначенному секретарю, и уже через пару минут понял, что мне он не нравится. Нет, профессионализм был на высшем уровне, но вот личная преданность, это уже другое. Кто бы что ни говорил, но она все равно важна, а в некоторых моментах даже важнее, чем навыки. Да, можно и профессионала сделать лояльным, а лояльного обучить, но тут же важен момент. Сегодня важнее доверять человеку и не перепроверять за ним, быть уверенным, что он не ударит в спину в самый неподходящий момент. Были ли у меня такие люди? Слишком мало. Аня, привет, ты можешь подъехать в Царское село? Спросил я, и девушка аж поперхнулась воздухом. И захвати с собой Саню с Наташей, всех, кто работал над Цельфаном. Вань, у нас занятия, попробовала слабо протестовать девушка. Это важнее. Приезжайте, сказал я, и Ане ничего не оставалось, кроме как согласиться. Пока они собирались и добирались, я вышел в сад и провел полный курс тренировки. Пробежался, поплавал в холодной воде, обтерся и поработал с весами, а затем приступил к главной части – отработка знаков. Благодаря обучению у пианиста пальцы мои стали тоньше, гибче и гораздо точнее, а потому вызванный в памяти символ щита получился очень быстро, через полсотни попыток. И к тому моменту, как между деревьями появилась небольшая процессия, я уже создавал золотистый щит за одну секунду, благо движение оказалось крайне простым. 5 линий, 5 вершин. Правильно выставить пальцы и повернуть, словно ставя блок. «Ваше высочество, гости прибыли», склонившись, проговорил секретарь. «Благодарю, оставь нас», махнул я, заканчивая тренировку. «Ваше высочество», ошалело повторил Саня, а затем повернулся к подругам. «А вы чего стоите такие спокойные? Вы что, были в курсе?» «Ну, положим, я догадывалась», пожала плечами Наталья. «А наша староста, по всей видимости, и вовсе давно в курсе. Рассказал еще в Сочи?» «Нет, он мне не говорил», поджав губы, ответила Аня. «Но я знала, как и о знаках. Просто не хотела верить, что у нас нет будущего». «Ну, тут ты зря. Будущее у нас есть», усмехнулся я. «Пожалуй, сейчас мое предложение прозвучит пошло». «Будущее у простой дворянки и императорского сына?» Чуть не плача спросила Аня. «Я хотела в это верить, до последнего, но теперь это просто нереально. Да, на самом деле не к месту царевичу жениться на простушке. Больше того, скорее всего, мне придется взять в жены княжну Березову. А мне ты какую судьбу уготовил?» Вечного секретаря и любовницы, из глаз девушки покатились крупные слезы. «О, тут все куда проще. Мы с тобой поженимся». «Что?» Девушка остолбенела. «Но ты же только что сказал, что возьмешь замуж Березову. Это что, такая дурацкая шутка?» «Никакой шутки, опуская щит», ответил я. «Ты и станешь Березовой, дочерью сбежавшего князя, которой останутся все заводы, медиакомпании, капиталы, усадьбы и прочее. Фигуры у вас похожие, лицо придется подправить, но не сильно. Остальное доделает грим. Волосы перекрасить вообще не проблема, а через полгода-год станешь снова блондинкой. В течение 5-7 лет мы вернем тебе твое лицо, так что этого никто не заметит. Сошлемся на изменения при родах, к КХМ. А мы тут каким местом?» Пока Аня переваривала мое предложение, спросила Наташа. «Зачем ты нас позвал?» «Элементарно, Натали, теперь вы либо станете подругой невесты и жениха, либо опасными свидетелями». «Ну, сами понимаете», с ухмылкой ответил я. «Пора заканчивать с детским лепетом в виде церфана и сайта знакомств. Пусть они останутся нашими карманными компаниями, но не более. Вам нужно двигаться дальше, а мне нужны доверенные люди». «Увы, ответ мне нужен прямо сейчас». «Я согласна», тут же сказала Наталья, с горящими глазами. «Будто у меня есть выбор», усмехнулся князь Серебряный. «Согласен, а как же родители?» проговорила Аня, вновь чуть не плача. «В смысле, я согласна, но как же мама с папой? Что они подумают? Об этом пусть думает СИП и разведка. Но одно могу тебе обещать, они никогда и ни в чем не будут нуждаться», улыбнувшись, сказал я и подошел к девушке. «Княгиня Анастасия Березова, вы выйдете за меня замуж?» «Да». Глава 19. «Уверен, что это лучший вариант. Пусть внешне она и стала похожа, она никого из ведущих специалистов не знает и в их бизнесе совершенно не разбирается. Император мою идею с перевоплощением Ани воспринял без энтузиазма. Анастасия прекрасно разбирается в бизнесе, просто раньше не особенно им интересовалась. До предательства отца, легко отбил я. Уберите на пару недель всю верхушку, чтобы остались только замы, которые с ней не общались. А не проще взять в жены оригинальную Березову, и проблемы разом решатся, и придумывать ничего не придется. Даже не знаю, что выбрать. Самовлюбленную, рвущуюся к власти лицемерку, которая хочет меня использовать, или честную, но неодаренную девушку, которая со мной по любви. Как тяжело, задумчиво проговорил я. Ладно, ладно, хорошо хоть бывшую княжну убивать не пришлось, сказал недовольно Василий. Тут он был прав, я же не маньяк убивать беззащитных, тем более без крайней нужды. Сменил ей внешность, даже не на уродину, а просто на нормальную девушку. Ну еще обрили, чтобы волосы пока отрастали, и упекли от любопытных взглядов подальше. Ну а что поделать, если эта сумасшедшая, явно деревенская девушка, пыталась всем доказать, что она княгиня, что ей изменили лицо и голос, а бывшие одноклассники просто ее оболгали. Врачи сравнили ее с многочисленными фото, поговорили со знакомыми из академии и пришли к однозначному выводу – помешательство на кумире. Обещали вылечить, лет за 10. С компаниями все тоже решилось довольно быстро. Пуст-сервис знакомств и стал популярен, денег он почти не приносил, а Цирфан и вовсе был на грани безубыточности из-за больших репутационных издержек. Понятно, что продавались там товары втридорога, но телефоны мы не выпускали, а для оказания услуг пришлось нанимать большой штат. К счастью, обе фирмы вполне влились в конгломерат «Березовый». Оказалось, что бывшие конкуренты даже создавали структуры для передачи управления, которыми и воспользовались, правда, уже мы, обладая контрольным пакетом. Ане пришлось несколько раз появиться перед камерами, сделать заявление об отказе от родственной связи с предателями, сбежавшими за границу, после чего с благодарностью передать большую часть компаний в ведомство короны. Ее родителям перевели часть карманных компаний, обеспечив их на долгие годы, и, разобравшись с кредиторами, двинулись дальше. Инициализация. Вначале, конечно, пришлось избавиться от остатков постамента, но в спокойной обстановке у меня на это ушло не так уж много времени. Всего-то день, блин. Потому что никакими дисками болгарки он не брался, они стачивались быстрее, чем странный материал. Пришлось срезать кусочками, используя серп. И хорошо, что параллельно я просматривал документы кандидатов. За полтора года в России присягу принесли больше 1000 человек, у которых был найден ген древних, но только у 300 из них получилось активировать символы. При этом далеко не всегда императору удавалось подтолкнуть к выбору нужного, боевого или административного знака. Увы, далеко не все хозяйственные знаки подходили для боя, а по назначению использовать тот же плуг, когда есть тракторы и комбайны, довольно тупая идея. Так что следующей задачей было определить по внешнему виду, для чего служил тот или иной знак, и назначить ему порядковый номер, чтобы потом проще инициировать. И удивительно, что некоторые вещи почти не поменяли свой вид за 4000 лет, а догадаться, для чего служили иные, я без помощи не смог. Хорошая новость. Мы каталогизировали все 50 известных символов. 10 из них можно отнести к условно-боевым, 10 – к сложным или административным. Остальные 30 так или иначе относятся к посевным работам, скоту, сбору урожая и его обработке, сказал Клим, которого привлекли в качестве ученого-эксперта. Он все равно видел, как я использую знаки, а потому было решено, что хуже уже не будет. Ну, говори плохую, раз это была хорошей. Для вас это может не важно, а вот для нас, для всего ученого мира, критично, нехотя продолжил Клим, и я подбодрил его, кивнув. Не складываются они в языковую модель, это не имеет никакого смысла, а мне кажется, наоборот, предельно понятные. В том-то все и дело, их нельзя назвать ни иероглифами, ни пиктограммами, они ближе к наскальным рисункам и максимально примитивной клинописи, но при этом исполнены практически идеально, расстроенно проговорил историк. Это полностью ломает теорию развития письменности, буквально ставит ее с ног на голову. А как же египетские рисунки? Они были позже на 1000 лет. Самые первые иероглифы датируются 3500 лет до нашей эры, этим больше 4, а самым близким по изображению может являться шумерская табличка из Киша. Только вот там это известняк и мягкие линии, а тут рубленые и гранит. То есть это самые древние символы на Земле? Нет, ну что ты, отмахнулся историк. Есть примеры из 7-го тысячелетия до нашей эры. Письменность сзяху на панцирях черепах, тому прямое доказательство. Я их лично не видел, но некоторые фотографии очень похожи, если бы не качество и четкость исполнения. И что это может значить? Не особенно рассчитывая на ответ, спросил я, могу только предполагать. Это как, ну, например, если бы взрослый пытался не учить детей нормально разговаривать и читать, а взял знакомые им понятия и превратил их в символы. Для нас, как историков, это кошмару подобно, потому что совершенно невозможно узнать, что будет на других таблицах, сколько их всего и так далее. Я тебя обрадую, рано или поздно нам все равно придется собрать все, похлопал я историка по плечу. Главное, чтобы для этого не пришлось развязывать атомную войну. Да уж, пусть некоторые тайны остаются тайнами, проговорил Клим, и мне показалось, его аж передернуло. Ладно, вернемся к символам. На данный момент удалось идентифицировать топор, меч, копье, палицу, щит, прощу, лук и дротик. Достаточно богатый выбор, я думал, все будет хуже, уважительно проговорил я. А что с административными? Тут все не так просто и понятно. Во-первых, мы точно не знаем, для чего они служат. Проблема идеографической письменности в том, что понять ее однозначно могут лишь те, кто уже находится в контексте. Посторонним же довольно сложно понять, что вот это за квадрат с поперечиной, показал историк на рисунок в центре таблички. Во-вторых, порядок символов не определен. Они не идут строгими рядами, а перемешаны. Вероятно, тот, кто ими пользовался, понимал все без дополнительных пояснений. Увы, мы слишком далеки от создателей этих скрижалей в культурном и бытовом плане. Ладно, значит, остановимся на том, что уже знаем, легко согласился я. Возьмем только боевые и все. Постойте, неожиданно прервал меня историк. На самом деле, ну зачем вам такой примитив? К чему стрела, например, или дротик? У вас оружия мало? Не лучше ли попробовать инициировать совершенно непонятные символы в попытке выяснить, для чего именно они служат? Вот эта восьмиугольная клякса, например. Послушайте, профессор, если бы у меня было бесконечное количество добровольцев, которым символы подойдут, я бы, безусловно, так и сделал. Но у меня их меньше, чем спартанцев при сражении с персами. И каждому нужно подобрать наиболее полезный знак, который будет ему служить всю оставшуюся жизнь. А на эксперименты, увы, нет ни времени, ни ресурсов. Ну, видит боги, я сделал все, что мог, со вздохом всплеснул руками Клим. Мы стоим на пороге великого открытия, чудо, а вы им собираетесь полы подметать и дрова рубить. Скорее головы, поправил я историка, а учитывая их максимальную приземленность и функциональность, именно для этого их и создали. И это создает еще больше вопросов, на которые у нас нет ответов. Кто, когда, зачем? Ладно, вот ваш список и нумерация. Надеюсь лишь, что у нас будет возможность исследовать эти скрижали в будущем. Будьте уверены, обязательно. Просто не сейчас, подбодрил я Клима. Вскоре первый десяток бойцов стоял в тронном зале. Нам пришлось заново придумывать процедуру, ведь в дворян их всех уже посвятили, клятвы верности короне они принесли, и казалось, что еще может понадобиться. По этой причине была создана царская гвардия, со своим уставом и присягой. Целое представление пришлось разыграть. Каждый из стоящих здесь заслужил право и честь быть представленным в гвардию его императорского высочества Ивана Васильевича Романова. Как церемониймейстеру удавалось сохранять спокойное лицо, выливая тонны пафоса, я не знаю, но его профессионализму можно было только позавидовать. Своей безукоризненной службой в СИП, в горячих точках и на специальных заданиях, осталось последнее, личное собеседование у царевича. Он должен взглянуть на вас и решить, подходите ли вы ему. Обнадеживать людей просто так не хотелось, а другого способа проверить, сумеют ли они пробудить второй символ, не прикасаясь к скрижали, у меня не нашлось. Так что мы просто решили прогнать всех через эту процедуру и взять тех, у кого символ проявится. Не слишком честно, учитывая, что все они и в самом деле были достойны. Но кому сейчас легко? Подходите по одному. Представляетесь, если его высочество захочет задать вам вопрос, отвечайте строго по делу, чеканил распорядитель. Дворяне подходили ко мне по очереди, кланялись, вставая на одно колено и прикасаясь к полу рукой, как раз в том месте, где лежала скрижаль. И, конечно, у меня находилось достаточно вопросов, чтобы успеть провести все необходимые процедуры. Вот только результаты не радовали. В первый день прошло меньше десятка людей, получивших второй символ, и только трем мне удалось помочь выбрать боевую модификацию, остальные, как того и желал Клим, заполучили случайные символы, по крайней мере, мне так казалось, ровно до тех пор, пока я не рассказал о произошедшем императору за ужином. Не все так плохо. 8 инициированных повторно, это на 8 больше, чем мы имели вчера. Как только будешь готов и уверен в своих силах, нужно будет провести мою инициацию, желательно что-то простое и защитное, помахав в воздухе вилкой, проговорил он. За то время, пока я сам проводил инициацию, у меня родилась теория. Если она имеет под собой основание, то хотелось бы ее услышать до того, как я себе всю голову поломал. Теория очень простая, на самом деле. Скрижали сами выбирают, к чему ты больше всего подходишь, и дают именно этот знак. Ну или если идти от их местоположения и истории, знаки переходят не просто по генофонду, а по его наибольшему соответствию определенной системе, кастовой, где все жестко завязано на твоей ДНК. И только когда есть сомнения, скрижаль можно слегка подтолкнуть в нужную сторону. Единственный, кто выбивается из данной системы, это ты. В каком смысле? Ты получаешь символы от тех, кто атаковал тебя, а после умер. Мы провели серию экспериментов, увы, ни разу не я, ни кто-либо из моих доверенных людей не получили второй символ таким образом, отмахнулся Василий. И не беспокойся, проверяли на бандитах и террористах. Никто бы не стал использовать для того нормальных граждан. Я даже не сомневался, проговорил я, внимательно глядя на императора. Вот и славно, а совета своего знакомого лучше послушай. Знаки могут быть сильно разными и полезными в совершенно неожиданной ситуации. Тем более, что обстановка с каждым днем накаляется. Что-то случилось. Не сегодня, поморщился Василий. Слышал про сбитые израильские бомбардировщики? Ну так вот, они потеряли 17 бомб. А вчера Иран объявил о том, что не только нашел их, но и приспособил для использования в своих баллистических ракетах малой дальности. Теперь у них 10 ядерных ракет, а куда делись еще 7? Есть ненулевая вероятность, что они вскоре найдутся у соседей Израиля. А учитывая, что их поддерживали до последнего Штаты, страшно подумать, что будет с арабскими странами и всем регионом. Турция, планировавшая стать региональным лидером на Востоке, продвигала свой тюркский мир, а теперь стала просто страной НАТО без ядерного оружия. Сейчас главное, чтобы у них внутренние противоречия не начались. Как сказал один мой знакомый профессор, во время раздела Югославии международное право скончалось. Во время сегодняшнего конфликта его труп выкопали и отымели ядерной дубиной, невесело хмыкнул император. Одно только противостояние Германии и США за хранящиеся в западной части ядерные боеголовки, уже сигнал не из приятных. У Франции и Англии есть боеголовки и ракеты. Большинство европейских стран от создания ядерного оружия, хоть бы и грязной бомбы, отделяют ненаучные разработки. Они займут года 3 максимум, а политические решения. И если будет решение сделать бомбу, посмотрим, получится ли у них. Сейчас даже у Индии с Пакистаном по нулям. Голод, разрушенные города. Афганистан под облаком пепла, там полная шляпа. Россия и США, единственные, к кому точно никто не полезет, но это пока. Если у всех будет ядерка, это создаст опасность применения ее по городам крупных держав под воздействием эмоций или целенаправленного саботажа. Именно поэтому мы уже начали переговоры со Штатами о ядерном сдерживании. Лучше нанести превентивный удар по стране, решившей создать ядерное оружие, чем дожидаться, пока ракета прилетит к тебе во двор, с мрачной решимостью проговорил Василий. Для этого все методы хороши. Чую, нас ждут очень интересные времена, пробурчал я, поднимаясь из-за стола. Ладно, перерыв окончен. Мне еще 50 человек проверить надо. К тому же появилась у меня одна идея. Не хочешь поделиться, прежде чем осуществлять? На самом деле максимально простая. Уж лучше использовать диверсионную команду, чем взрывать ядерными ракетами конкурентов. А у нас она как раз формируется. Против целой армии ни одному спецотряду не справится, если он не будет достаточно мобилен. А вот влететь с двух ног, уничтожить разработки и вывести ученых, это можно. Спецподразделения, отвечающие за нераспространение ядерного оружия, это интересный вариант. Я внесу это в повестку будущих переговоров. И на том спасибо, поблагодарил я и вернулся к инициации. На самом деле идея о дворянских отрядах лежала на поверхности. Конечно, никто не захочет просто так рисковать жизнью, тем более отпускать своих деточек, но если между властью и народом возникнет общественный договор, такой же, как был в средние века, это вполне нормально. Не сражаешься, не рискуешь ежедневно своей жизнью, просто живи и никуда не дергайся. Хочешь добиться большего, высокого положения, имущества, наделов, долей в бизнесе или должности в администрации, будь добр, послужи своей стране на передовой. Кто-то скажет, что схема полна недостатков, и это так, но у нас и не средние века. Никто обычных людей загонять в крепостные не станет. Просто общество в очередной раз разделится на потомственную военную элиту с высокой смертностью и всех прочих. Первый шаг к такому положению вещей император сделал еще полгода назад, когда создал первые дворянские дружины. Второй был после создания Института охотников за головами, когда человек с лицензией, в рамках своих полномочий, мог устранить разыскиваемого преступника и получить часть его богатств. Третий, после введения дворян в боевые подразделения антитеррора. А сейчас, если у него все получится, будет четвертый. Международно признанные вооруженные подразделения с правом проведения операций на территории третьих стран. Как они протащат это через Совет Безопасности ООН? Черт его знает, может, какие-то объединенные операции. Правда, там в Совете Британия, с которой нам не по пути. Весь день прошел в бытовых заботах, как и всю следующую неделю. Отвлечься от них удавалось только во время перерывов на еду и тревожные звонки. Увы, их хватало, начиная с бытовых проблем, которые брали на себя секретари и управляющие, в частности, Аня, в смысле Настя, заканчивая террористическими угрозами. После зачистки угроз на Кавказе террористы растеклись по регионам, уходили в Грузию и дальше на юг, в Афганистан, а потом отработали американские минитмены, и террористы вместе с беженцами пересекали границы соседних с нами государств, где уже начинались беспорядки. Именно поэтому мне пришлось в срочном режиме собирать из инициированных и уже подготовленных дворян, смешанных с отрядами спецподразделений. Во время этих вылазок в очередной раз подтвердилась инертность мышления профессионалов. Даже получив новые знаки, даже освоив их, они все равно больше применяли огнестрельное оружие и пользовались символами только, если им напоминать. Сам я выбраться никак не мог, слишком много дел навалилось в Петербурге, и ничего не предвещало беды, когда во время очередного перерыва ко мне не заглянул Лебедь. «Настолько плохо?» Сразу поняв настроение генерала, спросил я. «Березова мертва, не дергайся так, не твоя самозванка», быстро поправился Лебедь. «Но это уже запоздалая новость, просто только сейчас обнаружили. Если запоздалая, то какая требует моего личного участия?» 2 часа назад группа царевича Михаила наткнулась на нечто, что они описали как шестигранный шпиль на глубине 5 метров в центре Аркаима, с похожими письменами на скрижали. «Ну, это скорее хорошая новость, чем плохая». «Нет», — протянул он мне фотографии. «Что видишь?» На небольших снимках были отображены уходящие в глубину грани, да более знакомые символы, такие же грани. Обелиск древних, но почему я тогда не видел его в Вавилоне? Или я просто сосредоточился не на том, а надо было продолжить копать? Увы, но это было не главное, все 6 граней были активны. Отчетливо видно, как символы вспыхивали золотым светом. «Есть догадки?» «Все еще надеясь на лучшие?» – спросил я. «Тут все понятно и однозначно. Британцы раздобыли 4 скрижали. Ни о каком равновесии речи быть не может», – буркнул он. И в этот момент телефон у него на поясе призывно пиликнул. Генерал, посмотрев на экран, и смачно выругался. Объединенный американо-британский флот подвергся нападению в Ла-Манше. Уничтожено 2/3 судов. «Ядерка». Уже понимая, к чему он клонит, уточнил я. «Да, похоже, у всех срывает крышу. А нам это расхлебывать. Если уж по ним ударили, значит, никаких красных линий больше нет. Есть предположение, кого они обвинят в нападении. Точно не нас, они не самоубийцы. Могут обвинить немецких радикалов, афганских террористов, да кого угодно. Но с нами сейчас бодаться, значит начать глобальную войну на уничтожение. Мы, наоборот, стабилизируем ситуацию. Но и оставить проблему без ответа они не смогут». «Секунду», — попросил я, когда уже у меня зазвонил телефон. На экране отобразилась «Отец». «Слушаю». «Новости уже слышал? По поводу убийства, скрижали и атаки?» — спросил император и, получив положительный ответ, продолжил. «Собирай команду, появилось окно возможностей. Пока у них паника, нужно сходить в музей британский». «Чего?» Я даже не сразу понял, что именно он мне предлагает сделать. «Какую команду, куда собирать? Ты по-русски вообще понимать перестал? У британцев полная неразбериха. Их ближайшие сторонники, американцы, обвиняют их в саботаже. Над Ла-Маншем радиоактивное облако, глушащее все радары», — рявкнул император. «Немедленно собирай своих дуболомов-штурмовиков и на взлетную полосу. Второго такого шанса нам не представится». В голове пролетели 100 контраргументов, но все они разбивались о 2 довода. Первый — у них 4 скрижали, а у нас всего 2. Второй — у них тоже есть ядерное оружие. Если дать им время на подготовку и инициацию, вскоре нам будет противостоять целая армия одаренных с 4 символами каждый. И повезет, если они тоже выбираются случайным образом, они имеют доступ к более точному выбору. Откуда известно, что скрижали хранятся в музее? Мой старый однокашник по Оксфорду, герцог Эдинбургский, легко выдал Василий. Нас отлично научили считать, и он понимает, на чьей стороне сила. Деньги уже не имеют никакого значения, как и офшоры, а вскоре, может, и Британии никакой не будет. Так что теперь только количество боеголовок и скрижалей, и мы должны заполучить большую часть камней. Нам нужно прикрытие, по крайней мере, дипломатическое, — выпалил я, понимая, что рискую не только собственной головой, но и обострением между ядерными державами. Нельзя без подготовки лезть в пасть к тигру, к льву, они себя считают львами, хоть и растеряли всякую силу, а теперь еще и со штатами на грани ссоры, ответил император. Поэтому и может сработать, бери только тех, в ком уверен на 200%, чтобы никто не сдался живьем. Глава 20. Все было не так, подготовка суматошная, люди нервные, да еще и этот ядерный удар. Лебедь попробовал возразить императору, но получил категорический отказ. Я же мне не нравилась внезапность, не нравился глупый предлог, не нравился непроверенный источник, который мог нас выдать с потрохами. Мне ничего не нравилось, и все же я был согласен. Оставлять скрижали врагу, все равно что заранее сдаться. Мы должны были их добыть как можно скорее, и возможно, это в самом деле лучший момент. Я не шпион и никогда им не был. Я солдат, палач, паровой каток, вбивающий врагов в почву. Некоторые назвали бы меня массовым убийцей, и это тоже недалеко от истины. Я не раз, не задумываясь, совершал военные преступления, и меня вполне могли обвинить в геноциде. Ну, если бы кто-то давал право голоса демонопоклонникам, сектантам, работорговцам, мутантам и прочей мерзости. Скрытное проникновение на объекты и устранение цели, это я могу. Вырезать шайку или даже вооруженную до зубов группировку, без проблем. Но вот проникновение в чужую страну по подложным документам и агентурная работа, это уже не по мне. Правда, на аэродроме выяснилось, что такого от нас и не требуется. Господа и дамы, новая вводная. Летит только 3 взвода. Вам будет предоставлен самолет английского посла, который штатно сядет в аэропорт у Лондона, после чего вы перегрузитесь в подготовленный транспорт, и вас довезут до самого музея, объявил Лебедь, когда первая дворянская гвардейская рота выстроилась в ангаре. По сведениям, которым доверяет его величество, сегодня после взрыва в порту ядерного боеприпаса, все наиболее значимые экспонаты будут перевозить из хранилища Британского музея во дворец. Ваша задача – перехватить грузовик с ценностями и доставить его обратно в аэропорт. Вопросы, почему этим не займется наша охрана и агентура в Лондоне? Прямо спросил я. Нам еще добираться, а они уже на месте. Они окажут вам поддержку на месте, но не смогут провести полноценную операцию. За ними следят, а вот за самолетом их собственного посла нет, ему они полностью доверяют. Как так вышло, что он переметнулся, не спрашивайте, но сейчас он под охраной, как и его семья, не дернется. Оружие и снаряжение, все, что сможете унести и с чем бегать. На месте вас будут ждать 3 минивена, учитывайте их вместимость при погрузке. Еще вопросы, всем сдать мобильные телефоны, пейджеры и документы, кто попадется живьем. Сами понимаете, что с таким сделают добрые островитяне. Разойтись. Мне это не нравится, сказал я, подойдя к Лебедю. Вся эта спешка. Мне тоже, ваше высочество, но если кто и может отменить приказ, так это ваш отец. Нет, вы, конечно, можете не лететь, но парни давали присягу и... Не нужно мне ответственностью в лицо тыкать, поморщился я и набрал императора. Раздались долгие гудки. И примерно в то же время зазвонил телефон у одного из отряда. Я сказал сдать мобильники, немедленно. Гаркнул Лебедь, отходя в сторону. Боец коротко извинился, я же продолжал слушать гудки, пока звонок не был сброшен. Тут же набрал еще раз, не отвечает. Какого рожна, у него более важные задачи нашлись, выругался я, глядя на бесполезную трубку. Возможно, ведет переговоры с американцами или французами. Время неспокойное, император нарасхват. Пожал плечами Лебедь. Ждать больше нельзя, ваше высочество. Если хотите, можете оставаться. Без меня парни никуда не поедут. Отмахнулся я и кинул телефон в коробку, к остальным. Так, слушаем мою команду. Деление следующее. Я беру первый взвод, серый, второй, кабан, третий. Наша задача – перехват транспорта. Мы не собираемся штурмовать дворец или захватывать страну. Ну вот, опять ерундой заниматься – попробовал пошутить Саня. «Да, военный переворот тоже не сегодня», — хмыкнув, подтворил я. «Берем колючку, автоматы с глушителем, бронебойные патроны и дымы. В каждом взводе должен быть переводчик, нам придется действовать быстро и задавать вопросы. Эффективно и не очень гуманно. Балаклавы не забудьте. У вас будет форма лондонского Скотленд-Ярда, их спецподразделения. Но если вы будете всех крыть матом, это никого не обманет», — уточнил Лебедь. «Все в плюс. Еще раз, прилетаем, находим транспорт, перехватываем, улетаем. Мы не будем нападать, пока не будем уверены на 100%, что нужный груз в транспорте. При малейшей опасности провала сматываем удочки и по домам, продолжил я инструктаж. Худший вариант – попасться бриттом живьем. Вы все равно умрете, только долго и мучительно, так еще и остальных подставите. Если кто-то не хочет лететь, я пойму, все же это не наш профиль. Нет, ну тогда полетели. Мне он тоже не отвечает, недовольно проговорил лебедь у самого самолета. Еще полчаса сможем поддерживать нормальные переговоры, но после придется перейти на шифрованный канал. Летчик наш, переводчик в группе тоже. Ага, будем надеяться, Сергей в последний момент не переметнется и не окажется двойным агентом, хмыкнул я. До встречи. Постарайтесь не развалить империю, пока я отсутствую. И чтобы мы без твоих ценных указаний делали, улыбнулся генерал и похлопал меня по плечу. Ни пуха ни пера, к черту, ответил я и, поднявшись в салон бизнес-джета, сложил оружие и бронежилет под сиденье. Лететь было долго, а париться в форме и снаряге – не лучшее решение. Благо совсем зеленых с нами не было, и единственный, у кого опыта не доставало, князь Серебряный, но уж очень специфичный и одновременно хороший ему попался знак. Я даже не особенно поверил, когда Наташа и Саня получили по символу. Подруга первый, а ее парень – второй. Это стало приятным сюрпризом, но Наташу я с собой не потащил. «Чё-то я мандражую», – проговорил Саня, притопывая ногой. «Когда террористов позавчера зачищали, я так не нервничал. Просто держись рядом и выполняй приказы, и все будет нормально», – посоветовал я, откинувшись в шикарном кожаном кресле. Небольшой комфортабельный самолет плавно поднялся в небо, бойцы наслаждались полетом. Скорее всего, никто из них не сможет достичь таких высот, чтобы заиметь себе личный джет, так что оттягивались по полной, но и о сдержанности не забывали. «Если сможете заснуть, спите», – посоветовал я, – «нам еще работать». Проверив снаряжение и устроившись поудобнее, я сам воспользовался советом и к моменту посадки даже умудрился отдохнуть. О прибытии пилоты предупредили нас за 5 минут до подлета. «Всем облачиться», – приказал я, закрепляя черный разгрузочный жилет поверх брони. «Оружием не светим, лучше держите его», – прикрывая рукой. «Говорить будут наши переводчики. Магазины примкнуть, но держать на предохранителе. Ну, с Богом, парни». «О, кажись, нам кареты подали прямо к трапу», выглянув в иллюминатор, сказал Саня. 5 микроавтобусов, немноговато, запомните, ни слова по-русски», предупредил Сергей, перед тем, как двери самолета распахнулись. Внизу нас уже ждали сдержанные, немногословные мужчины в деловых костюмах, но стоило половине бойцов выйти наружу, как все пошло наперекосяк. «Дроп ее в опон!» – раздался крик. Люди в костюмах мгновенно прыгнули по сторонам, а дверцы фургонов распахнулись, и оттуда посыпались вооруженные полицейские, в почти идентичной нашей форме. «Hands up now! Работаем!» – рявкнул я, тут же ставя щит. Мое звено знало эту технику после десятка тренировок и среагировало как на учениях. Наведя оружие, бойцы замерли за моей спиной. Реакция врагов не заставила себя ждать. Над взлетной полосой мгновенно раздался треск очередей, и сотни пуль вонзились в невидимую преграду. 2, 3. Они ударили одновременно. Саня копьем по штурмовому щиту, Сергей из подствольного гранатомета под ноги сгрудившимся бойцам. Вышло как по учебнику, раскидало сразу троих, а через минуту уцелели лишь те, кто спрятался за фургонами. Вот только нам от этого было не легче. Полиция Скотленд-Ярда больше не сдерживалась и палила из всех стволов, даже не глядя, куда именно. Стреляли, выставив оружие из-за фургонов, плюхнувшись под днище и едва высовываясь в окна. А у нас были обычные калаши, без возможности пробить бронированную технику. И, конечно, знаки. «За мной, коробочка!» — приказал я и, серпом срезав врага в салоне, прикрыл группу щитом. «Серебро, бей!» — мог и не напоминать, буркнул Саня, отправляя копье в дверь, за которой прятался противник. Знаку было наплевать на 3 сантиметра противопульной брони, он ее просто не заметил и прошил противника насквозь. А дальше мы вышли из-за угла, и на врагов обрушился десяток символов одновременно, кроша бойцов спецназа словно мясник свиные туши. Решительный натиск сказал свое слово, и за минуту все было кончено. Врагов не осталось, но это было только начало. «Операция провалена, нас сдали», — крикнул Сергей. «Убираемся отсюда. Антон, вывози нас». «Не могу, движок накрылся во время перестрелки. На этом корыте мы уже никуда не улетим. Значит, нужно добраться до посольства», — решил я. «Подбирайте рации и телефоны. Антон, за руль. Сергей, вызывай наших. Контакты, все есть. По машинам, коротко ответил разведчик и, прикрывая водителей и остальных бойцов, мы заняли наиболее сохранившиеся из фургонов. По 10 человек на машину. А стоило нам загрузиться и закрыть двери, как Антон щелкнул рацией. По ней шла совершенная белиберда, я ничего не успевал понять, а вот Сергей, похоже, отлично ориентировался и все воспринимал. Они едут сюда, со всего города собираются. Десятки машин, проговорил он, слушая радиопередачу. Нам отсюда не вырваться. Может, и не нужно, прикрыв глаза, проговорил я. Останемся здесь, умрем. Этого я тоже не предлагал. Дайте секунду, хотя нет, не надо. Собрать тела, решился я и выпрыгнул из микроавтобуса. Нам нужны четверо, гранаты в самолет, а после поезжай к воротам, но не покидай их. Не хочу ничего плохого сказать, ваше высочество, но это же бредятина, выпалил Антон. Они же нас сходу расстреляют. Просто делай, прервал его Сергей. Может, получится. Несколько гранат влетело в салон самолета. У остающихся фургонов мы подожгли бензобаки и на полной скорости рванули по взлетной полосе. Едва успели, когда новые группы перехвата ворвались в аэропорт, десяток микроавтобусов, возглавляемых двумя бронированными машинами. «Слушай мою команду, выбираться взводами, разделимся, добираться до посольства будем независимо, так у нас будет шанс. Адрес все помнят, устроим хаос. Мы их пропустили, а потом ударили по идущим впереди машинам». Пришлось сильно поднапрячься, чтобы знаки сработали как надо, но эффект вышел сногсшибательный, во всех смыслах. Первый бронетранспортер буквально раскроило, словно большим консервным ножом. Второму вскрыло одну из стен, и топливо вырвалось наружу сплошным потоком. Достаточно было одной искры, чтобы оно вспыхнуло. Началась неразбериха, отряды выскакивали на взлетную полосу, и мы быстро смешались с толпой. Теперь мы использовали не только ту же форму, но и оружие. А люди, впервые оказавшиеся в столь стрессовой ситуации, не могли и предположить, что стоящие рядом бойцы совсем им не товарищи. Тем более, что бить в спину мы не стали, лишь подорвали еще несколько минивэнов, включая наши, потрепанные, и позволили втянуть себя в здание аэропорта. Вышло даже лучше, чем я планировал. Сергей взял на себя коммуникацию и командование. Мы же притворились тупыми бойцами и беспрекословно исполняли все приказы, пока не сумели отделиться от общей толпы и выйти к стоящему снаружи транспорту, почти таким же фургоном. «Ключи?» – спросил Антон, когда мы залезли в минивэн. Водитель, беспечно куривший снаружи, уже валялся на полу в кузове. Его обобрали и кинули ключи парню. «Не тормози», – зло пробормотал Саня. «Мы едва не разделились с бойцами взвода и давно уже не видели другие подразделения, но справились. Теперь можно было выбираться, пока неразбериха не закончилась. Тем более, что все новые и новые подразделения прибывали к аэропорту и пустой транспорт отгоняли, чтобы он не мешал проезду. Очень удачно для нас, или нет, скорее слишком неудачно. И проблема возникла не здесь. Еще в империи у меня было отвратительное чувство неправильности, сейчас же оно укрепилось в разы. Нас подставили. Не знаю, кто именно и как, но этот провал был хорошо спланирован. Правда, говорить об этом парням, которые и так на пределе, плохой вариант. Посольский район перекрывают патрулями. Говорят, что именно наши напали на посла, мрачно проговорил Сергей, внимательно слушавший частоту местной полиции. Проехать не выйдет, максимум, встать в оцепление. Пробьемся с боем, самоуверенно заявил Саня. Нет, там тоже будут одаренные, о нападении на... Начал было говорить я, но замолчал на полуслове. Нападение, одаренные, блокада. А у этих копчиков точно на все сил хватит? Лондон чуть ли не крупнее Москвы, должно хватить, не слишком уверенно проговорил Сергей. А если мы добавим им мест притяжения, меняем маршрут, цель, Британский музей, выполним первостепенную задачу. Что? Но это же совершенно в другую сторону, тем более почти гарантированное самоубийство, ошарашенно высказался Антон. Если мы туда сейчас сунемся, да еще и привлечем к себе внимание, то им придется снять откуда-то людей, или из посольского квартала, или из аэропорта. В любом случае это добавит хаоса и будет нам на пользу, отметя возражение, сказал я. На ориентиры при инструктаже можете не рассчитывать. Останови у телефонной будки, приказал Сергей. Мы можем усилить хаоса, не влезая в перестрелки. Скажем, что в их парламенте бомба. Телефонный терроризм лучше, чем реальный, действуй. кивнул я, и автобус тут же затормозил у ближайшей будки, а потом у другой, в паре кварталов от первого места, и еще раз, когда мы специально свернули в проулки, чтобы запутать следы, над городом носились вертолеты, со всех сторон выли сирены и было совершенно непонятно, что происходит. Мы же действовали согласно плану, кинули пару дымовых шашек по подвалам, имитируя пожары, напугали до чертиков телефонных диспетчеров и на полном ходу въехали к воротам знаменитого британского музея. Хорошо, хоть эти планы здания и улиц совпадали с теми, что были на инструктаже. Внимание, вряд ли мы что-то найдем, так что действуем по прежней схеме. Убивать только тех, кто берется за оружие, предупредил я. Наша цель – посеять как можно больше хаоса, в процессе попытаться выяснить, были ли здесь скрижали и когда. Готовы? Начали. Нападение на самолет посла сопровождалось перестрелкой, в результате которой погибло больше 30 доблестных сотрудников Скотленд-Ярда. В городе разгораются пожары, а полиция ничего не может сделать. Король раздосадованно выключил новости и повернулся к секретарю. «У вас есть внятное объяснение, как мы могли это допустить?» «Да, ваше величество», тут же с поклоном ответил тот. «Скорее всего, против нас и в самом деле играют Штаты совместно с российской разведкой. Вы, должно быть, шутите, Мортимер», поджав губы, проговорил Карл III. «Они наши союзники, а не конкуренты. Американцы никогда не пойдут на прямое противостояние, они осознают, какие за этим последуют убытки. В таком случае, возможно, против нас работает кто-то еще». «Естественно», – буркнул король. «Вначале смерть половины глав ведомств, потом ядерный теракт во время учений, а теперь еще это. Хуже уже и быть не может. Прошу прощения, ваше величество, за то, что приходится быть оптимистом, однако, может», – сконфуженно произнес секретарь. «Только что доложили об атаке на британский музей. Большое задымление, скорее всего, пожар. Несколько машин с экспонатами было ограблено. Тревога поднята по всему комплексу. На музей? Но зачем?» – удивленно проговорил Карл, а затем с досады сжал кулаки. «Они что, совсем нас за идиотов считают? Очевидно же, что мы не станем хранить скрижали в музее, это даже ребенку понятно. Вы считаете, что они так рискуют из-за нашего достояния?»